Глава 20. Первое утро Нового года. «Заходи». Дверь едва заметно скрипнула, и я сделала свой естественный женский шаг. В дом к своему будущему мужу. Вернулись мы не в его пустую квартиру и не в мою скромную комнатку. Мы вернулись в тот уютный хаос, который успели создать за эти несколько недель. В его прихожей висел мой пиджак. На кухне стояла та самая бутылочка шампанского с золотой надписью. А Ричард, счастливый и уставший, сразу же завалился на свой лежак, громко вздохнув, будто это он организовал и провел новогодний корпоратив на 200 человек. Волшебство длилось ровно до той секунды, пока я не попыталась самостоятельно отстегнуть корсет Снегурочки. Замки были хитрыми и располагались на спине. «Позволь». Услышала я его голос за спиной. Его пальцы, привыкшие к точным движениям, собирать шкафы, запечатывать пирожки, легко справились с капризной фурнитурой. Платье ослабло, и я почувствовала, как он на секунду прижался лбом к моей спине, к тонкой ткани майки. Это было мгновение длиной в вечность. Уже тогда я понимала, что никогда не забуду прикосновение теплого пятна к своей спине. Что это секунда, за которую через 40 лет я отдам все. Дышал Валерий ровно, тяжело. Это был не порыв. Это была благодарность. Тихая, без слов. «Как долго я тебя искал», — прошептал он, словно самому себе, мне между лопаток. Утром я проснулась от того, что на лицо упал луч зимнего солнца, и что-то теплое и мокрое тыкалось мне в щеку. Я открыла глаза. На краю кровати, положив голову на подушку и преданно глядя на меня, сидел Ричард. А со стороны кухни доносился запах кофе и звук, которого я никогда не слышала в этой квартире. Легкое посвистывание, уютная возня с чашками, шум воды в раковине. Кто-то готовил утро к самому лучшему в мире началу. Я накинула его огромную пахнущую им футболку и вышла. Валерий стоял у плиты в спортивных штанах и простой футболке. Без бороды, без намека на вчерашнее величие. Он жарил глазунью. «Доброе утро», — сказал он, не оборачиваясь, будто чувствовал мой взгляд. «Кофе готов. Хлеб поджарен. Яйца почти. Садись. Ты насвистываешь», — заметила я, садясь на высокий табурет. Он обернулся. И на его лице была самая простая, самая счастливая улыбка, какую я когда-либо видела. «Кажется, да. Это впервые за много лет». Мы завтракали молча, только касаясь пальчиками ног под столом. Но это молчание было другим. Оно не было неловким. Оно было насыщенным, полным. Как будто все важное мы сказали вчера, а теперь просто наслаждались фактом. Мы здесь. Вместе. Наше первое утро. Семья. «Ай, Ричард!» — взвизгнула я, когда его шершавый язык лизнул наши пальцы под столом. «Ну ты чего, тоже хочешь к нам?» Ричард запрыгал на задних лапах, передние закидывая на хозяина. Валерий потрепал его по холке, и запах собачьего тепла распространился по кухне. Я представила, что еще пару лет... и он также будет терпеть и гладить нашего сына. А я буду держать на руках нашу дочку и любоваться вместе с ней нашими мужчинами. Всеми тремя. «Что дальше?» — спросила я, допивая кофе. Он поднял на меня глаза. «А что ты хочешь?» «Я хотела всего. И ничего. Хотела, чтобы этот момент длился вечно. Но я знала, что за окном реальный мир. С ПВЗ, со штрафами, со ссорой с Кириллом, с моей учебой, которую я забросила. «Мне надо сегодня на работу», — честно сказала я. «Не могу бросать Светку». «Понимаю». Кивнул он, потом добавил. «А я хочу, чтобы ты знала. Ты не обязана выбирать между твоей жизнью и этой». Он сделал жест, охватывающий кухню, себя, Ричарда. «Мы можем просто добавлять, По чуть-чуть. И в этот момент прозвучал звонок в дверь. Неожиданный, резкий. Мы переглянулись. Ричард насторожил уши. Валерий подошел к видеодомофону, посмотрел на экран, и его лицо стало непроницаемым. Он нажал кнопку и открыл дверь. На пороге стоял Кирилл. Без капюшона. Лицо бледное, синяк под глазом теперь выглядел как желто-лиловое пятно. Он смотрел не на Валерия, а через его плечо на меня, в чужой футболке, за завтраком. В его глазах не было уже злости. Была усталость и решимость. «Лера», — сказал он, игнорируя Валерия, — «мне нужно с тобой поговорить. На 5 минут, на улице». Валерий обернулся ко мне, передавая мне право выбора одним взглядом. Он не стал вставать между нами. Он просто ждал. Я медленно встала из-за стола. «Хорошо», — сказала я. 5 минут». Я накинула куртку Валерия поверх футболки и вышла в подъезд, закрыв за собой дверь. Кирилл ждал, прислонившись к стене. Утро Нового года. И первый серьезный разговор, который нельзя было отложить.